Глава 16. Интересно, как они отреагируют, если узнают, что никакой королевой, владычицей и законом я быть не хочу? Но мнение моего никто не спрашивал, и я решила благоразумно промолчать. Парни приближались, и стало ясно, что голубоволосого с ними не было. Это неприятно кольнуло. Он сейчас там умирает, а я как будто в этом виновата. Да, я хотела его растерзать, но ведь не растерзала и, если честно, не собираюсь. Накатывающую волнами возбуждение мешало нормально мыслить. И чем ближе подходил ко мне золотоволосый эльф в окружении моих парней, тем хуже становилось. Нет, я не изнывала от потребности, не хотела броситься на него со всей любовью и желанием. Все было более спокойно, но от этого не менее раздражительно. «Госпожа!» — бухнулся золотоволосый на колени в двух шагах от меня. «Простите за непозволительное поведение. Я готов понести за это наказание». Округлила глаза, уставившись на парней. Те стояли с непроницаемыми лицами и принимали поведение эльфа как должное. «И что? Всегда будет вот так?» Возмущение обернулось к Тигу. Этот, к слову сказать, едва сдерживал улыбку. «Сами виноваты в своем бедственном положении». Продолжала я распаляться. «Возвели женщин в ранг богинь. Вот теперь и пожинайте плоды своей глупости». «Нет, но это ж надо бросаться из одной крайности в другую. И где второй?» Закончила свою гневную речь вопросом. «Пошел в дом последнего пути». Беззаботно пожал плечами Зен. «Проще умереть спокойно, чем порезанным на ленточке. Но если хочешь, мы тебе его приведем». Захотелось завыть, как волк, протяжно до надрыва. Не стала себе в этом отказывать. Цепилась в волосы и натурально завыла от злости и отчаяния. Услышав мой концерт, даже золотоволосый подскочил с колен. «Ты!» — прорычала, ткнув красным когтем в эльфа. «Никаких больше, госпожа, и готов к наказанию!» «Ты!» — повернулась к Зену. «Приведешь ко мне голубоволосого! Аккуратно приведешь без фанатизма, а то на ленточке я нарежу тебя! Вы!» Посмотрела на Эрина и Владена. «Не знаю!» В расстройстве махнула я рукой. «Займитесь чем-нибудь и желательно, не попадаясь мне на глаза!» И тут я отчетливо услышала смех. «А ты!» Повернулась к Тигу, уперлась носом ему в пупок, посчитала, что как-то не солидно. Отошла на несколько шагов и гневно на него засопела. «А ты мог бы и не смеяться над бедной девушкой, которой постоянно треплют нервы!» «Хорошо, кроха, мы тебя поняли». Примирительно поднял Тиг свои руки ладонями вверх. «Только спрячь коготки, а то ненароком поранишься». Вздохнула, признавая его правоту, и попыталась успокоиться. Получалось не очень. Как вспомню их равнодушные лица, так бесит. «Ты к ним слишком строга». Уселся возле моих ног Тиг и, дергнув за подол моей рубашки, усадил к себе на колени. «Вспомни, как ты отреагировала, когда я предложил тебе переспать с первым кругом при свидетелях, что для нас норма. Неприемлемо для тебя, и наоборот. Они всю жизнь прожили по одним правилам, а сейчас ты устанавливаешь другие. Парни просто не знают, как на тебя реагировать». «Но ты меня понимаешь, почему они нет?» Сидя у Тига на коленях, рассеянно скользила взглядом по поляне, пока не наткнулась на одиноко стоящего эльфа. Тело вытянуто в струну, голова опущена, но что мне понравилось, так это плотно сомкнутые губы и руки, сжатые в кулаки. Не такой уж он и покорный, просто, как и все, склоняется под тяжестью обстоятельств и очень хочет жить. «Разве в своем мире ты сравнивала ребенка и взрослого мужчину?» Обернулась с любопытством, рассматривая черты лица Тига, молод так же, как и все остальные. Но что-то в нем было, что даже в обличии тигра он казался намного старше нас. «Не имеет значения, просто старше и все», — ответил он на мой невысказанный вопрос. Кивнула и со вздохом поднялась на ноги. Разговор с эльфом еще никто не отменял. Золотоволосый продолжал изображать статую. Распущенные волосы, обнаженный торс, мешковатые штаны и голые ступни. Именно они привлекли мое внимание. Была в этом какая-то прелесть. Глубоко внутри вновь заворочилось возбуждение. Представила себя на его месте. Жить осталось несколько часов. Единственного друга, которому я по дурости приревновала, поддавшись инстинктам, отобрали и отправили на смерть, не дав провести с ним последние минуты. Наорали за покорность, а теперь какая-то тетка стоит и капает слюнями на его голые ступни. «Садись, чудо золотоволосые!» Опустилась я на траву и похлопала возле себя рукой. «Будем знакомиться и решать, как быть дальше». Эльф без слов одним плавным движением перетек на колени. Нахмурилась и едва опять на него не рявкнула. А потом задумалась, вдруг ему так удобно. «Если стоя на коленях ты выражаешь свою покорность, то не стоит. Но если тебе так удобно сидеть, пожалуйста». Попыталась я придать голосу доброжелательности. Села поудобнее, вытянула ноги и оперлась на руки, слегка отставленные назад. При этом моя рубашка, надетая на голое тело, слегка задралась, открывая вид на мои бедра. Из-под прикрытых глаз наблюдала за реакцией эльфа. Он не остался равнодушен к моей маленькой демонстрации. Облапал взглядом доступное открытое пространство кожи и тяжело сглотнул. Но вовсе не от страсти. На его лице четко читалось отвращение. Даже не представляю, что с ним делала женщина, что он нас теперь так ненавидит. Кинул взгляд на мое задумчивое лицо. Нахмурился, но все же аккуратно сел, широко расставив и согнув ноги в коленях. «Я Саша», — улыбнулась золотоволосому и, перенеся вес на одну руку, протянула ему вторую для рукопожатия. Моя ручка тут же утонула в огромной ладони и была прижата к сухим теплым губам эльфа. «Лаэ», — едва расслышала я его имя сквозь накатившую волну возбуждения. «Лаэ, а кто для тебя тот второй мужчина?» «Никто», — слишком поспешно ответил эльф и выпустил мою руку. Почувствовала легкий укол разочарования. «Вот и как мне с ним разговаривать, когда он боится меня как огня?» Села прямо и с обреченным вздохом потерла свои виски. Его страх и покорность напрочь убивают во мне возбуждение. Это словно несмышленого подростка привязать к кровати и изнасиловать. Увольте, такие развлечения не по мне. Проще уж обратиться к своей троице или к Тигу с просьбой снять мое напряжение. Уверена, если парни постараются, то мое тело откликнется и на них. «Лаэ, хочешь ты или нет, но ни тебе, ни твоему другу я не дам умереть. Вы будете жить под моим крылом. Но к чему-либо вас принуждать я не буду. Не хочешь быть со мной, я не против. Это твой выбор». Больше ничего говорить не стало, бесполезно. Что бы я ему ни сказала, он мне не поверит только потому, что в их мире не знают, что такое доброта и сострадание со стороны женщины. Из-за деревьев, словно по команде, вышли двое. Зен был хмур, угрюм и с опаской косился на мои руки. Голубоволосый вообще вел себя так, словно его ведут на казнь. Дождалась, когда они подойдут ко мне, и едва не засмеялась. Голубоволосый едва не повторил трюк эльфа с плюханием на колени. Благо Зен быстро сориентировался и, подхватив того под локоть, неласково вздернул на ноги. Встала и, подойдя к напряженному Зену, порывисто обняла его руками за талию, спрятав лицо на его груди, вдохнул оставший уже родным запах. «Прости, погорячилась я немного», — глухо пробормотала я ему в грудь. Зен ничего мне не ответил, но значительно расслабился и даже приобнял меня за плечи одной рукой. Мне и этого было достаточно. Не привыкли они, бедолаги, чтобы перед ними извинялись. Оторвалась от Зена и всерьез обеспокоилась состоянием новеньких парней. Стоят, глаза круглые и большие-большие. Опять я их своим поведением в шок повергла. Подозвала Тига и спросила у него, что мне надо сделать, чтобы спасти парней от смерти. Но так, чтобы они не попали ко мне в первый круг. Не хочу и не буду никого принуждать к чему-либо, и уж тем более к разделению со мной постели. Оказалось все просто. Надо попросту взять с них клятву и подпитать ей своей силой. Таким образом, они попадут в четвертый круг. Но в этом случае они должны приносить мне какую-то пользу или платить за свою жизнь и защиту. Взяла с них клятву, подпитала ее силой, полюбовалась на то, как у них на руках расцвели красные татуировки браслетов, а остальные разборки, кто и чем будет полезен, оставила на потом. Сейчас уже заявится троица бывших тигров, еще с ними проблемы решать, а я уже опять голодная. Оставили новоприбывшую парочку вдвоем, пусть поговорят, свыкнутся с тем, что увидели, и решат, как им быть дальше. По пути к утреннему костру извинилась перед остальными, и на душе сразу же стало легче. «Уверена, что ты хочешь от него отказаться?» «А что ты предлагаешь? Надеть на него ошейник, привязать к кровати и пользоваться, когда мне приспичат?» — усмехнулась я Тигу. «Спасибо, но я еще не настолько отчаялась».